страна досталась русским секретарям обкомов, среди которых уже 40 лет нет ни одного еврея. И они же выбирают себе паханов, Брежневых, Громык, Сусловых. «Это тоже нужно лечить», — сказал Крамер и категорически отказался взять деньги за исцеленное плечо. «Я не знал, что вы знаток Библии», — сказал Рубинчик в машине своему тестю, когда тот вез его домой. «А что вы думаете об этом Крамере? Как ваша наука может объяснить то, что он делает?» «Научно все, что очевидно и может быть повторено в лабораторных условиях», — туманно сказал тесть. «А что касается самого Крамера, то он типичный еврей, хотя и крестился. Какая разница между фанатизмом искупления вины за коммунизм и фанатизмом ленинских комиссаров, которые этот коммунизм тут насаждали? Но в одном он прав. Эта страна действительно больна, к сожалению». Теперь, лежа на верхней полке своего купе, Рубинчик пожалел, что не спросил ни у тестя, ни у этого Крамера о самых первых евреях на территории России. Наверняка они знают куда больше о Хазарском царстве, чем помнит он по каким-то школьным учебникам и случайным историческим книжкам. Но поздно. Теперь уж ни спросить, ни поспорить никогда. Какой дикий, ненатуральный, варварский разрыв духовного пространства — это эмиграция, как живое тело, разрезанное саблей дикаря. Рубинчик вздохнул. Дети уже спали, Ксения на соседней верхней полке, а Бориска внизу с матерью. За темным окном проносились мелкие дальние огни, и колеса поезда клацали на стыках рельсов, как конские подковы. Поезд летел в ночь, схрапывая все тем же зовущим на запад гудком. Рубинчик лежал в синем свете ночника и смотрел сквозь окно. Какие-то быстрые изломанные тени. Не то деревьев, не то столбов возникали там, вдруг и совсем рядом, словно старались схватить поезд за поручни вагонов. Они, эти тени, были похожи на хазарских всадников в стальных кольчугах и на забитые фразы старинной рукописи. Но Рубинчик уже не удивлялся бродившим в его мозгу иудейским и хазарским словам и странным видением за окном. Он прожил в этой стране 1000 лет или даже больше. Его предки, его прадеды и братья прадедов сами стали этой землей и соком этой земли. Но теперь они все вышли из могил и скачут рядом с поездом, уходя с ним в новое изгнание. Он, последний из рода хазарских рубенчиков, переживший погромы киевских князей, русских казаков и украинских гайдамаков, и чудом выживший на том роковом перроне 1942 года, негласно вывозит их с собой, всех вывозит. И Песаха, и Хашманая, и царя Аарона, и князя Сабриила, и первого еврейского военачальника Хазар, и жену его по имени Серах. «Боже мой!» — вдруг подумал Рубинчик, проникая взглядом в плоть вековечной истории. «Боже мой! Совсем недавно мой предок, который жил еще до Иисуса Христа, вот так же, как я, бежал с семьей, душами своих предков из земли египетской, а потом из Иерусалимской, и из Персии, и из Испании, и всюду мы оставляли книги, дома и могил. И опять бежали, чтобы начать все сначала с другим народом, и учились их делу, и выходили с ними на войну, и любили их женщин, и рожали им левитанов, мечниковых и пастернаков, и становились у них каганами и даже царями. Зачем? Каждые стоили 200 лет 1000 еврейских душ, зарезанных кто царем Вениамином,